Глава 38. Голос любви. Облака снега летели вдоль Ждановской набережной, ползли поземкой по тротуарам, сумасшедшие хлопья крутились у качающихся фонарей. Засыпало подъезды и окна, за рекой метель бушевала в воющем парке. По набережной шел лось, подняв воротник и согнувшись навстречу ветру. Теплый шарф вился за его спиной, ноги скользили, лицо секло снегом. В обычный час он возвращался с завода домой, в одинокую квартиру. Жители набережной привыкли к его широкополой шляпе, к шарфу, закрывающему низ лица, к сутулым плечам, и даже когда он кланялся и ветер взвивал его белые волосы, никого уже более не удивлял странный взгляд его глаз, видевших однажды то, чего еще никто не видел. В иные времена какой-нибудь юный поэт непременно бы вдохновился его нелепой фигурой с развивающимся шарфом, бредущей среди снежных облаков. Но времена теперь были иные. Поэтов восхищали не вьюжные бури, не звезды, не заоблачные страны, но стук молотов по всей стране, шипение пил, шорох серпов, свист кос, веселые зимние песни. Прошло полгода со дня возвращения лося на землю. Улеглось любопытство, охватившее весь мир, когда появилась первая телеграмма о прибытии с Марса двух людей. Лось и Гусев съели положенное число блюд на 150 банкетах, ужинах и ученых собраниях. Гусев выписал из Петрограда Машу, нарядил ее как куклу, дал несколько сот интервью, завел мотоциклет, стал носить круглые очки, полгода разъезжал по Америке и Европе, рассказывая про драки с марсианами, про пауков и про кометы, про то, как они с лосем едва не улетели на Большую Медведицу. И, вернувшись в Советскую Россию, основал общество для переброски боевого отряда на планету Марс в целях спасения остатков его трудящегося населения. Лось в Петрограде на одном из механических заводов строил универсальный двигатель марсианского типа. К 6 часам вечера он обычно возвращался домой, ужинал в одиночестве, перед сном раскрывал книгу. Детским лепетом казались ему строки поэта, детской болтовней измышления романиста. Погасив свет, он долго лежал, глядел в темноту. Текли, текли одинокие мысли. В обычный час лось проходил сегодня по набережной. Облака снега взвивались в высоту, в бушующую вьюгу, курились карнизы, крыши, качались фонари, спирало дыхание. Лось остановился и поднял голову. Ветер разорвал вьюжные облака. В бездонно-черном небе переливалась звезда. Лось глядел на нее безумным взором. Луч ее вошел в сердце. Тума, Тума, звезда печали. Летящие края облаков снова задернули бездну, скрыли звезду. В это короткое мгновение в памяти лося с ужасающей ясностью пронеслось видение, всегда до этого ускользавшее от него. Сквозь сон послышался шум, будто сердитое жужжание пчел. Раздались резкие удары, стук. Спящая Аэлита вздрогнула, вздохнула, пробуждаясь, и затрепетала. Он не видел ее в темноте пещерки, лишь чувствовал, как бьется ее сердце. Стук в дверь повторился. Раздался снаружи голос Тускуба. «Возьмите их!» Лось схватил Аэлиту за плечи. Она едва слышно сказала: «Муж мой, сын неба, прощай!» Ее пальцы быстро скользнули по его лицу. Тогда лось ощупью стал искать ее руку и отнял у нее флакончик с ядом. Она быстро-быстро, одним дыханием, забормотала ему в ухо: «На мне запрещение. Я посвящена царице Магр. По древнему обычаю, страшному закону Магр, девственницу, переступившую запрет посвящения, бросают в лабиринт, в колодец. Ты видел его. Но я не могла противиться любви Сына Неба. Я счастлива. Благодарю тебя за жизнь. Ты вернул меня в тысячелетие Хао. Благодарю тебя, муж мой».